Десантник вошел на площадку лифта и, дождавшись двух своих невольных спутников, выжал руны поднятия. Захлопнувшиеся бортики древней машины щелкнули замками и начался достаточно медленный подъем к центру баржи, где находился командный пункт. Так или иначе, Арамус пока не знал, что будет делать, но понимал, что если магистр Кирас объявит капитана Девиана в предательстве, то он будет обязан выступить против капитана и бойцов 4-й роты, которые наверняка все последуют за ним. Тем более после такой легкой и бескровной победы орками благодаря новому вооружению, хоть это нашествие и было крайне слабым само по себе. А как услышал в штабе лейтенант, найденный неизвестный человек еще и умудрился захватить в плен Эльдара, вскрыв ему черепушку и указал место базирования колдуньи Ксеносов. Но разве братья не видят, что способности Харса опасны для Ордена? Наверняка видят и пока что нечего не делают с этим. Нужно будет доложить о всем магистру, но перед этим еще раз переговорить с капитаном. Арамус надеялся, что он развеет его сомнения. Лифт стукнулся об пневмоупор и остановился. Борта с щелчком открылись, и Арамус проследовал в коридор, что вел к величественной двери тактического мостика. На входе стояло двое братьев, чья очередь была нести караул. Но был там и еще один Астартес, что встречал Арамуса. Воин в черном доспехе со шлемом в форме черепа внимательно осмотрел троих людей и кивнул лейтенанту, приветствуя его. «Брат капеллан». Арамус ударил кулаком по груди, как и сержант-технодесантник, что следовал за ним вместе с обычным, но в то же время необычным человеком, Парий. «Брат Арамус». Капеллан жестом попросил остановиться технодесантника и его спутника, что они и сделали, задержавшись у дверей. «Брат Корнелий и Нейлус Хорс». Капеллан внимательно посмотрел на каждого человека, которого назвал, после чего повернул свой шлем в сторону Арамуса. «Ты прибыл сюда не так давно, лейтенант, но я рад узнать о проявленной тобой активности и мужеству в бою. Это мой долг, брат капеллан, как и всех нас». Черный череп повернулся в сторону технодесантника. «А как продвигаются твоя работа, Корнелий? Последний отчет, что подготовили боевые братья, был еще не обработан тобой. Я сразу же займусь этим, брат капеллан, как только попаду в мастерскую, но предварительно, мы уже просмотрели замечания по применению вооружения. Эти замечания будут исправлены и внесены в дальнейшие шаблоны производства. Я рад столь быстрой оперативности, брат Корнелий. Уверен, твоя работа пойдет на благо всего ордена. Так и будет, брат капеллан». Капеллан склонил голову и посмотрел на человека, что доставал тому ростом только до груди. Один из самых прославленных бойцов ордена не знал, как относится к этому человеку, что нашелся в пустоте космоса. Но выявленные черты его характера и действия, которые тот предпринимал, по опыту капеллана, заслуживали доверия. Но нужно ли это ордену, тот до сих пор не мог для себя решить. Будущее покажет, прав ли был капитан Девиан, позволяя столь необычному человеку участвовать в делах ордена. Сам же капеллан будет присматривать за Нейлусом, и, углядев хоть малейшие подозрения на ересь, его рука уж точно не дрогнет. «Вы хорошо справляетесь со своими задачами, Нейлус Хорс. Орден в долгу перед вами за ту помощь, что вы нам оказываете. Ваш орден помог мне намного больше, господин капеллан. Предоставленные знания и та небольшая помощь, что я могу оказать, не покроют этот долг». Нейлус уважительно поклонился. Арамус не заметил в Хорсе и намека на преклонение или страх, которые испытывают обычные люди, оказавшись рядом со Астартес, а уж тем более капелланом целой роты. Нет, человек просто выказывал уважение другому человеку. Такое поведение нравилось лейтенанту. Он не любил, когда кто-то лебезил или присмыкался, но также не терпел ни уважения и нарушения субординации. «Позже я хотел бы поговорить с тобой наедине, а пока». Капеллан посторонился от прохода в тактический зал, освобождая путь. «Вам стоит доложиться капитану». Кивнув, Арамус проследовал мимо капеллана роты, проходя в обширное помещение со сводчатым потолком. Высокие эстакады и гранитные барельефы украшали зал, то тут, то там пролетали сервочерепа. Немногочисленные сервиторы скрывались по углам, занимаясь технической частью под пристальным взглядом двух технодесантников, занимавшихся чем-то в громоздких кагитаторах. Огромный голографический тактический стол стоял посередине зала, он освещался тускловатым светом, даваемым многочисленными свечами и специально притушенными корабельными лампами. Как знал Арамус, на Армагеддоне почти не было техножрецов, в основном они занимались обслуживанием реакторной установки, варп, двигателя и генератора полей Геллера, их было тяжело встретить в коридорах огромного корабля. Всю функцию Adeptus Mechanicus на остальной части судна взяли на себя технодесантники с многочисленными сервиторами и ограниченными автоматонами, частично управляемыми духами машин. Так уж повелось на этом древнем корабле, с самого момента его постройки, когда полную команду техножрецов просто не получилось набрать вовремя и судно передали кровавым воронам. Так и зародилась традиция комплектации экипажа на Армагеддоне, и именно на этом корабле было больше всего братьев Техмаринов, как и нагрузка на их подразделение. За тактическим столом стоял капитан Тулой Библиарий 4-й роты Видик. «Мой капитан, задача выполнена, противника в точке высадки не обнаружено, но его присутствие несомненно». Армус прошел к тактическому столу и положил на него небольшую уцелевшую часть эльдарского доспеха, на поверхности которой тусклым светом светилась энергия руна Эльдар. «Ясно, Нейлус. Смерть по меньшей мере 20 разумных существ явственно ощущалась там, капитан Тул. Думаю, наш враг был повержен». Ровный голос обычного человека также же разорвал рабочую тишину данного святого места, откуда 4-я рота планирует и осуществляет свои боевые операции. «Хорошо, библиарии также ощутили смерть сильного псайкера на планете, можете быть свободны». Капитан повернулся к назначенному ему лично магистром лейтенанту. «Армус, попрошу тебя задержаться». «Да, господин капитан». Корнелий сидел за своим рабочим столом в уже привычном технике, лабораторном комплексе, что ценой многих усилий технодесантников роты был создан в пустотном ангаре Армагеддона. Окончательное резервное копирование первой партии полученных данных, их правка и подготовка к использованию техмаринами остальной части ордена была завершена. Также постепенно подготавливались технологии и знания, что должны быть переданы техножрецам Adeptus Mechanicus. Во всяком случае, Корнелий со своей стороны будет просить магистра кузни ордена убедить Азарию Кираса в нужности этого дела. Корнелий давно мечтал вернуться на Внашел, прайм-планету, на которой располагалась кузня кровавых воронов, и где на постоянной основе находился магистр кузни. Население этой планеты было небольшим, несколько сотен миллионов человек, что ютились возле огромных зданий мануфакторумов, где орден занимался производством оснащения. Многие другие ордена имели древние договоры с Adeptus Mechanicus и планетами-кузнями, о производстве техники, брони, кораблей. Орден Кровавых Воронов этого не имел. Поэтому в далеком прошлом один из магистров ордена приказал магистру кузни заложить мануфакторум, что будет обеспечивать десантников оружием нужным для победы. Конечно, многие тайны производства были неизвестны технодесанту, но орден уже не первую тысячу лет посылает поисковые миссии, включающие в себя и полноценных библиариев, для того, чтобы отыскать хотя бы технику в темноте космоса. Теперь этим временам поиска реликвии и откровенному собирательству, благодаря Корнелию и его братьям, а также помощи Нейлуса Харса, придет конец. Множество знаний и технологий, записанных в датакронах, что Нейлус передал ордену, помогут модифицировать оборудование и производство, разобраться в производстве брони и техники, а если повезет, то через несколько сотен лет они начнут производить свои корабли и смогут лучше выполнять ту миссию, для которой император создал Астартес, хранить и оберегать человечество, уничтожая все виды угроз, что посягают на Империум. Корнелий отложил инфопланшет в сторону. Он уже закончил со своими обязанностями и даже той работой, о которой попросил его капеллан роты. Многое в новом оружии было неудобно, но самое плохое хрупко. Пришлось распорядиться усилить части вооружения, а то боевые братья в порыве побыстрее наделать дымящихся дыр в оркоидах могли спокойно погнуть ствол или даже оторвать рукоять бластера. О пренебрежении к новому оружию от молодых боевых братьев Корнелий решился твердо доложить брату капеллану. Сотня сборок и разборок бластера под чтение летаний вобьет в головы этих лбов любовь к личному оружию. Встав со своего рабочего места, Корнелий пошел в отгороженную техническую часть помещений, где уже был смонтирован большой печатающий стан с 20-метровой зоной печати. На этом чуде техники, разработанном методом масштабирования Марсилием, братья собирались отработать печатать техники для ордена. Штатные конструкции чертежей сейчас как раз прорабатывались подчиненными Марсилия, сам же тот был занят чертежом небольшого эскортного корабля, что мечтал произвести по лекалам технологии из другой галактики. Конечно же, размеры печати там будут совершенно другими и придется продумать модульность конструкции, а также проработать сборку этих самых модулей. В общем, работы у братьев было много, настолько много, что порой она казалась бесконечной, делая они ее с помощью старых кагитаторов и технологии Империума. Эта работа затянулась бы на еще более долгий срок, но возможности квантовых вычислителей и программ для проектирования, что в них были установлены, позволили братьям Ордена щелкать задачи, на которые раньше нужно было затратить по меньшей мере десяток лет, буквально за месяцы. Осматривая начавшуюся печать остова БМП «Носорог» в его самой легкой модификации, Корнели не в первый раз задумался о том, как же им повезло. Нейлус имел на своем корабле продвинутые станки печати, что не были аппаратно ограничены на возможность использования только однобоких шаблонов. Как рассказывал им джедай, обычно это оборудование было ограничено в своем производстве, чтобы компании и мегакорпорации могли продавать технологии своих производств так же, как и специальные чертежи. Но Нейлус в свое время нашел неограниченное оборудование, выпускающееся корпорацией Сиенар лимитированной серии только для своих, и поставил в своем судне. Только поэтому сейчас они смогли воспроизвести эту технологию в большем масштабе, делать вооружение и даже синтезировать баради, хоть и в крайне небольшом количестве. Сейчас работы на их небольшом производстве в основном остановились. Конечно, сервиторы занимались порученными им делами, а станки поатомарно печатали нужное оборудование, но сами технодесантники сидели кто где гораздо и записывали в инфопланшеты лекцию, что по память читал Нейлус. К нужности такого вида лекции они пришли почти сразу, еще до того, как пробудили Нейлуса. Братья Ордена выясняли принципы работы той или иной технологии, что нашли на корабле, после чего Корнелия и Марсилли группировали записи в лекционные материалы и устраивали общее просвещение в час свободного времени по вечерам. Но когда очнулся Нейлус и передал свои датакроны, в которых были записаны целые курсы лекций по конструированию, физике, химии, биологии, сотни тысяч страниц текста с множеством неизвестных терминов, техмарины уперлись в стену непонимания и невозможности сопоставить эти данные с наукой и теми терминами, что были приняты в Империуме человечества. Нейлус Хорс же знал все, что было записано в его датакронах. Все эти научные труды были усвоены и давно готовы к применению в его голове. Что самое интересное, он быстро выучил готик и столь же быстро подхватил терминологию Империума. Как знал Корнелий, он просто постоянно считывал память братьев Ордена, как недавно это сделал с Эльдаром. На этот счет у сержанта с Нейлусом уже был разговор, еще когда тот только начал говорить на готике, как на родном. Самое главное, что джедай сам сообщил о том, что читал память, тогда Корнелий еле сдержался от немедленного убийства человека, сейчас же это хоть и вызывало раздражение, но технодесантник доверился Нейлусу и его словам о том, что он использовал свои возможности только для изучения языка. И именно из памяти Корнелия после личной просьбы Астартес, джедай достал всю терминологию науки и техники Империума. И вот сейчас Корнелий смотрел, как его братья слушают очередной курс лекций по физике. Если раньше эти знания были отрывочны и порой недостоверны, то теперь это была целая система, система подготовки специалистов, что по окончанию своего полноценного создания будет передано Ордену со всеми материалами. Как уж этим распорядится магистр Кирас, Корнелий не знал, но его боевые братья и он сам поняли уже очень многое о науке и технике. То, что раньше они даже не разбирали и не могли осмыслить, уже сейчас не вызывало того греховного непонимания, как будто бы сам Амнисия дал их Ордену благословение. Во всяком случае, Корнелий верил в это. Дослушав лекцию, что больше напоминало ответы на вопросы, ведь переведенные Нейлусом лекции обычно скидывались всем на инфопланшеты, и уже после подготовки и осмысления проходила работа над непониманием и сотнями вопросов, что задавали десантники. Кропотливый труд Нейлуса по переписыванию целых курсов лекций на многочисленные темы технодесантники оценили положительно, многие не стеснялись подходить к нему с вопросами прямо в моменты работы. Только Корнелий знал, как Нейлус столь быстро делал эту работу, иногда за день умудряясь закончить переосмысление целого пласта знаний, на изучение которого даже с идеальной памятью понадобилось бы не меньше года. Все дело было в его голокроне. Загрузив знания о терминах и языке Империума в голокрон, Нейлус просто воспользовался громадным потенциалом этой машины, работающей на этой непонятной энергии, силе. Его копия личности в голокроне буквально за несколько минут переосмысливала любые данные и передавала на созданный Харсом датакрон уже готовый текст, что в дальнейшем доставался братьям Техмаринам. Самому же джедаю только и оставалось вот так, в свободное время в расписании десантников, отвечать на вопросы с вкраплениями пояснительных лекций. Сержант прошел мимо приветствующих его братьев и подошел к своему нововоссозданному универсальному блоку. Сегодня он собирался заняться чертежами доспехов Терминатора, что потребует от него максимальной сосредоточенности и глубокого почтения к старым частям испорченного доспеха, что Корнелий собирался препарировать. Да направит амнисия его разум. Нейлус заканчивал свой очередной вечер. Технодесантники расходились по своим делам, обычно во время после обучения. Сержанты Техмаринов Марселли или же Корнелий начинали читать молитвы амнисии за неспосланное знание, и уже после Уастартис было время для весьма короткого сна. Но многие тратили его для перечитывания конспектов или ознакомления с новой рассылкой лекций о той или другой сфере науки, что за свою долгую жизнь скопил форс-юзер. Нейлус удивлялся заинтересованности этих улучшенных людей в знании. Они тянулись к информации, как песчаные люди к воде, отдавая всего себя работе. Конечно, они крайне быстро обучались, и их прогресс был виден невооруженным взглядом. Если обычный человек со своим несовершенным мозгом и без возможности силы затратит на обучение почти десяток лет, и не факт, что добьется успехов, то Астартес были другими. Улучшенные рефлексы, памяти и отсутствие сомнений, они впитывали информацию как губка, после чего почти моментально осмысливали ее и двигались вперед. Также обучались одаренные благодаря медитациям. Ангелы императора добивались такого результата без связи с силой, только ценой улучшения организма. Обучать таких учеников было одним удовольствием, и Нейлус взялся за это действие со всей ответственностью. Конечно, у Харса был голокрон, и он мог быстро и качественно подготавливать информацию, но это не значит, что ему не приходилось работать. Усвоить подготовленные голокроном знания и отвечать на всевозможные вопросы на неродном тебе научном языке было сложно, но Нейлус справлялся. Опыт в обучении у него был крайне большой. На инфопланшет, выданный Нейлусу Корнелием, пришло сообщение, и тот с удивлением открыл его. Крайне редко кто-нибудь писал ему после пробуждения в этой галактике. Капеллан Роты приглашал джедая для разговора. Нейлус подошел к Корнелию, тот как раз хотел заняться каким-то своим делом у универсального печатающего стана, созданного под размеры Техмарина. Простое переосмысление печатающего атомарного станка с корабля, просто увеличенное в размерах и с большим количеством функций для конструирования. Капеллан Роты написал сообщение, вызывает к себе. Нейлус положил на стол свой инфопланшет. Технодесантник пробежал глазами по сообщению и, кивнув, подозвал одного из своих подчиненных. «Сопроводи Нейлуса к капеллану, брат. Дождешься его и также дойдете назад. Будет исполнено, господин сержант». Подчиненный Септима стукнул себя кулаком в грудь и, кивнув Хорсу, отправился на выход. Джедай помнил имена всех десантников, с которыми встречался. Его сопровождающего звали Дементий. Он не был так сильно хорош в производстве вооружений, но очень сильно увлекся энергетическими установками. Нейлус шел рядом со своим 2,5-метровым сопровождающим и, как всегда, с некой долей любопытства осматривал баржу изнутри. Корабли в Империуме были громоздки. Таковы уж были технологии, доступные человечеству. Чтобы совершить прыжок от одной системы в другую, нужен был варп, двигатель. А эта установка была гигантская и просто не вмещалась на кораблях малого размера. Да и специальная защита от варп, пространство, поле Гейлера, тоже была немаленькой по размеру технологией, и чем больше был корабль, чем были мощнее его реактора, тем безопаснее на нем было передвигаться. Гипердвигатель в этом плане был другим, более надежным, стабильным и не зависел от случая, хотя ему и нужны были специальные гипермаяки. В очередной раз Нейлус приходил к выводу, что древние, или же сеятели, которые жили в его галактике сотни тысяч лет назад, сделали все, чтобы разумные виды не познали варпа и его ужасов. Одни медиахлорианы и связь с силой только чего стоит, или создание тайоров и ордена джендай и повсеместное распространение технологий гиперпространства, все это было взаимосвязано. Зато именно в этой галактике Нейлус окончательно доказал, что сила первична перед медиахлорианами. Конечно, это и так было ему ясно как божий день, все-таки он был душой запечатанной в доспехе, но раньше всегда находились неверующие факты одаренные. Здесь же не было медиахлориан нигде, кроме как в нем самом. Но существовали форс-юзеры и сама Великая, и хотя Хорс еще ни одного не встретил, но связь с безграничным океаном силы и записи, подтверждающие существование так называемых пари, к числу которых причислили и Нейлуса, когда он использовал темную сторону, явственно доказывали, уже без всяких или, что сила первична. «Уважаемый Нейлус, Я хотел бы попросить вас передать больше знаний о термоядерных реакторах». Отвлекшись от своих мыслей, Хорс краем глаза взглянул на лицо технодесантника. Его шлем сейчас висел на поясе, и стальные глаза Астартес смотрели вперед, внимательно осматривая коридоры корабля, и без связи с силой форс-юзеру было понятно, что просить кого-то десантнику было неприятно. Ангелы Императора, крайне гордые создания, в этом нет ничего плохого, если гордость не переходит в гордыню. Конечно, мой друг, я предоставлю тебе готовые данные, как только мы вернемся. Хорс чуть улыбнулся, не всегда столь сильные устремления к знаниям встречались в его прошлой галактике. Только в пустыне, умирая от обезвоживания, ты будешь молиться на воду. И в этой вселенной не так просто сам собой зародился культ знаний. Сейчас ты занимаешься энергоустановками, да. Голова десантника повернулась в сторону Нейлуса, и взгляд его стал более осмысленным, как будто бы он отбросил в сторону мучающие его мысли. Техника Ордена достаточно большая по своему размеру, и двигательная установка занимает огромные пространства так же, как и запасы Прометия. Я же подумал о том, что замена ее на реактор поспособствует более лучшей энерговооруженности и эффективности. С теми щитами, что братья исследуют сейчас, такая техника будет неуязвима на поле боя, сможет брать большее количество бойцов или вооружения, или же можно улучшить бронирование. Да, это возможно так, но повреждение контура реактора может вызвать дестабилизацию и взрыв. Если раньше подбитую технику вы могли эвакуировать и после починить, то в случае взрыва термоядерного или ядерного реактора данное действие будет невозможно. Мы с братьями еще думаем над этой проблемой, но считаем, что плюсы перекрывают минусы. Тем более при попадании по бакам с прометиумом обычно тоже происходит сильный взрыв. Нейлус ненадолго задумался и вспомнил мандалорскую технику, что была как надежна в эксплуатации, так и достаточно энерговооруженной для перевозки той горы оружия, что любили таскать с собой неокрестоносцы. Думаю, лучше будет использовать что-то типа приемной станции в технике, энергию же доставлять с помощью специальных емких батарей. Достаточно надежными являются силовые блоки питания на основе газов Тибаны, но для их производства понадобится строить добывающие станции у газовых гигантов. Они могут содержать достаточно много энергии и при своем повреждении не столь разрушительны. Я подготовлю выкладки дементий, будь уверен. Я с удовольствием ознакомлюсь со столь чудесным знанием, Нейлус. Хорс кивнул десантнику. Дальнейший их путь до лифта проходил в молчании. По пути им встречали сервиторы, что перетаскивали ящики и крепили их на специальных шпангоутах. Также Нейлус впервые встретил техножреца, почти полностью утративший человеческий облик, больше похожий на машину, чем человека. Разумный кивнул технодесантнику и, не обратив внимания на Нейлуса, проследовал дальше по коридорам в глубину корабля. Как знал джедай, техножрецы на барже в основном обслуживали плазменный реактор, варп, двигатели и установку поля Геллера, тогда как всем остальным на корабле занимались технодесантники. Когда лифт уже поднимался наверх, на этаж келья и молельни, где обитал основной состав роты и сам капеллан, дементий снова заговорил с Нейлусом. «Техножрецы до сих пор о вас не знают, иначе уже бы попытались препарировать. И я благодарен братьям Ордена за это, но неужели они не догадываются, чем занимаются технодесантники, отгородившись от всех стенами? Уже 7 раз мы ловили посвященных амнистии на попытках узнать тайны нашего ордена. 3 пришлось убить за дерзость, с которой они отстаивали свое мифическое право на знание». Техмарин сжал свой кулак, до скрежета керамитовых пластин брони. «После того заслуженного триумфа, что получило наше оружие на Калдирисе, местный анклав техножрецов прислал капитану гневное требование выдать технологии ордена их главному, даже не достигшему звания Магаса техножрецу, как будто бы они достойны этого знания. Но будьте спокойны, Нейлус, капитан отказал им, ведь тайны ордена не раскрываются всем подряд. Понимаю, мой орден тоже не любил делиться особыми знаниями». Нейлус вспомнил тот орден джедаев, что получился в результате победы Митры. Жалкое подобие того блеска, что был раньше. Запрет на распространение знаний без разрешения самой Эйтрис, возомнившей себя великим магистром. Хорошо, что со смертью этой ведьмы все вступило на круги своя, и орден исправился, не загнив в болоте невежества. Плохо, что бесконечная мясорубка с ситами в дальнейшем превратила джедаев в посмешище. Лифт остановился, щелкнув затворами, и Нейлус оказался в многоуровневых помещениях казарм, кельи, как их называли на этом корабле. Вдали же, через огромную арку, виднелось целое храмовое помещение, Это была молельня ордена, где боевые братья слушают наставления своего капеллана, чтобы укрепиться в вере и успокаивать душу после долгих кровопролитных боев. Путь до корабельной молельни не занял много времени. Кажется, сейчас шла служба. Рота почти в полном составе стояла на коленях перед находящимся на специальном гранитном постаменте капелланом. Черные доспехи и шлем в виде черепа выделяли этого огромного воина из общей массы кровавых воронов. Как уже знал Нейлус, капелланы являются одними из самых лучших и яростных воинов ордена. Часто они возглавляют атаки бойцов и пользуются огромным доверием внутри ордена. Задачи капеллана были наподобие задач мастеров в ордене джедаев. Капеллан наставлял своих учеников, следил за их помыслами и действиями, но также и проповедовал, прививая Астартес веру в императора, но не как бога, как делала церковь, называемая экклезиархией, а как великого человека, героя, что отдает всего себя служению человечеству и жертвует своим бессмертием и бесконечным потенциалом, чтобы люди могли жить в этой мрачной вселенной. Сама молельня была огромной. Целый зал, в который вела огромная украшенная барельефами арка. Огромные витражи, на которых были запечатлены герои ордена в моменты их высшего триумфа, подвига во имя императора. Висели старые знамена роты и самого ордена, бывавшие при великих победах. Также присутствовало и великое, легендарное оружие, некоторым экземпляром которого было больше 2000 лет, реликвии ордена. Летали херувимы, странный вид сервиторов, сделанных из мертвых младенцев. Они порой держали свечи в воздухе и прятались за большими статуями императора и древнего магистра ордена Азари Видя. Внутри также были ритуальные места, где братья ордена могли поминать своих павших, поставив свечи на специальные постаменты в знак о том, их подвиг помнит. Капеллан в данный момент проводил службу. Его грубый громкий голос разносился по всему немаленькому помещению молельни. Сильный мужской голос отражался от стены витражей, поднимаясь под потолок к воспарившим херувимам. Боевые братья ордена стояли на коленях перед капелланом и возносили хвалу императору и героям кровавых воронов. «Мы победили в битве не только силой нашего оружия и мужества, но и, как завещал первейший магистр нашего ордена Азария Видия, мы действовали с умом, выбрали тактику и не знали поражения, ибо мы кровавые вороны, и несем волю императора во все концы галактики, не испытывая сомнения и упадка сил. Как император, покоряя древнюю родину человечества, славную и любимую всеми людьми Терру, как он позже, ведя крестовый поход и воссоединяясь со своими сынами, мы не будем ведать страха, не будем ведать сожаления и не испытаем сомнения. И когда я вопрошу вас, братья, что ждет Ксеноса, что посягает на жизни и свободу людей, вы ответите: смерть. Луженые глотки Астартес ответили одновременно, не сбиваясь и крайне вовремя. Сам же капеллан как будто бы не заметил этого и продолжал: что ждет еретика, предавшего и отвернувшегося от слова императора? Смерть. Нейлус одновременно восхищался и ужасался столь необычной службе. Десантники и правда не испытывали сомнений, он чувствовал это, а сила их духа от слов капеллана возрастала. Они сами как будто бы наполнялись силой и в то же время спокойствием от той простой истины, что нес им капеллан, и что ждет нас, если мы не оправдаем того доверия, что оказал нам император. Смерть. Так, ибо в смерти мы ищем истину и в ней мы ищем покоя, но воля наша крепче стали, и не познаем мы смерти, пока не исполнили долг перед императором и империумом человечества. Служба окончилась, и капеллан ордена пошел со своего помоста. Многие братья ордена, присутствовавшие на вечерней службе с безразличием, проводили взглядом по технодесантнику и Нейлусу, которого тот привел. И Хорст чувствовал неодобрение от этих людей. Корнелий поведал джедаю, что обычно технодесантники не присутствуют на службах ротного капеллана, так как они посвятили себя амнистии и у них собственные ритуалы во имя бога машины, олицетворение которого тоже является император. Но обычные люди еще более реже оказываются на таинствах ордена, и потому неодобрение боевых братьев-ангелов императора было понятно. «Приветствую вас, брат Дементий, Нейлус!» Капеллан поприветствовал двух пришедших кивком своего черного шлема в виде черепа. Нейлус ответил уважительным поклоном, по традиции своего ордена: «И я приветствую вас, уважаемый капеллан. Дементий, подождешь нас у моей кельи и позже сопроводишь Нейлуса Харса назад. Для того я и здесь, господин капеллан». Келья капеллана 4-й роты находилась недалеко от молельни. Обставлена она была под стать Астартес, сурово и аскетично. Большой стол и стул, что наверняка являлись рабочим местом капеллана, в стороне, почти в углу этой комнаты находилась дверь, что, видать, вела в спальню ротного наставника. Астартес в черной броне сел за свой стол и рукой указал на стул, что находился напротив. «Присаживайся, Нейлус». Стул был большой для обычного человека, и на нем Хорс, что забрался на стул легким прыжком, выглядел, как ребенок, перед родителем. «Вы хотели что-то обсудить, уважаемый капеллан?» Нейлус чувствовал, что генно-модифицированный человек перед ним не испытывает сомнений. Он был тверд, как скала, в своих намерениях, и читать его без прямого воздействия было достаточно тяжело. Сам же капеллан снял свой шлем, под ним оказалось уставшее, но суровое лицо мужественного человека, покрытое шрамами. Сам он был абсолютно лысым, и части брони соединялись со штекерами на висках капеллана. Глаза же Астартес были серыми с явно выраженным отливом стали, они внимательно наблюдали за безразлично, спокойным лицом Хорса. «Да, Нейлус Хорс, я долгое время наблюдаю за твоими действиями со стороны. Исполняя свои обязанности, я должен следить за возможными ростками ереси среди членов Ордена, и у меня накопилось уйма вопросов, связанных с твоей деятельностью. Я знаю, что ты человек из другой галактики, Корнели делился со мной всей информацией, что получил от тебя, но также я обязан знать, чего ты добиваешься». Две руки могучего воина лежали на столе, по сторонам от капеллана. Сам он не сводил своего грозного взгляда с джедая, что не выказывал и грамма страха перед столь суровым воином, что вызывало легкое недоумение у Астартес, ведь даже боевые братья Ордена могли бы испытать сомнения в своих действиях или суждениях, если сам капеллан роты вызывает их к себе на разговор. «Не поймите меня неправильно, уважаемый капеллан». Нейлус вздохнул, раньше он уже вел подобные разговоры с Корнелием, частые приступы паранойи, не такой уж необоснованный для этой галактики, приводили вот к таким вот допросам. Только через несколько месяцев сержант технодесантников стал доверять Хорсу, но нет, нет, его паранойя возвращалась к нему, и тот снова и снова расспрашивал Хорса, то о его способностях, то о намерениях. «Но я не пытаюсь втереться к вам в доверие или еще как-то повлиять на ваш орден. Я лишь выполняю свой долг джедая по мере своих сил, и так вышло, что, помогая вашему ордену, я могу сделать это лучше всего». Нейлус верил в это, не зря же сила привела его именно к кровавым воронам через тысячи лет пребывания его в космической пустоте. «Долг, твой орден остался в другой галактике, Нейлус, как ты собираешься выполнить свой долг в этой?» По глазам капеллана Нейлус уже знал, что тот понял и принял очку зрения хоть и павшего, но вернувшегося к свету джедая. «Долг оберегать жизнь, останавливать войны, нести свет знания в галактику и изучать силу. Все взаимосвязано, и так уж вышло, что ваш орден помог мне, капеллан. Так вышло, что именно люди встретились на моем пути и борются с ужасами этой галактики, и если я смогу помочь вам своими знаниями, то спасу этим тысячи, а может и сотни тысяч людей». Ненадолго замолчав, Нейлус тяжело вздохнул. «Да, человечество здесь попало в зависимость от агрессивной, уничтожающей все на своем пути религии. Да, существуют чудовищные перекосы в жизни простых граждан и людей, что ими управляют, но этому всему есть причина. И как только она будет устранена с моей помощью или нет, то многое изменится, так уж устроено общество». Нейлус снова замолчал и ненадолго закрыл глаза, явно собираясь с мыслями. «Поэтому я помогу вам, чтобы эта галактика быстрее пришла к миру. Вы забыли, что это такое, капеллан? Люди в Империуме за тот десяток тысяч лет войны и разрухи забыли, что такое мир и как живется, когда не испытываешь постоянного страха от возможного прихода всевозможных тварей, что могут свалиться на их головы в любой момент». Нейлус замолчал, также внимательно смотря на капеллана, как и тот на него. Они не сводили взгляда с глаз друг друга, ища что-то в мимике или самом взгляде. «Значит, мир». Астартес тяжело вздохнул и чуть расслабился, но эта расслабленность не отразилась на его лице. «Наивные мечтания. Мы 10 тысяч лет ведем эту бесконечную войну. С тех пор, как император сел на трон, мы уже навряд ли увидим мир. Таков уж тот путь, которому я следую. Джедаи 2 десятка тысяч лет хранили мир и покой моей галактики, заканчивая войны и ограждали обычных жителей от тех ужасов и страхов, что крылись в глубинах космоса. И если это наивно, пусть. Главное, что я делал все, что мог. Ты не испытываешь сомнений. Один раз решившись, действуй. Я уже сходил с того пути, что дал мне орден. Больше я не позволю этому произойти». Взгляд капеллана стал строже, он многое не понимал в способностях человека, с которым вел беседу, да, но предательство принципов, которых придерживался, но отвернулся от них в решающий час, одобрить не мог совершенно. Сошел с пути, и что делают джедаи с теми, кто предают орден? Изгоняют. Взгляд Нейлуса затуманился от старой боли, что тот испытал, узнав о решении Верховного Совета. Это было так давно, но они сами избрали свой путь, сами пошли за Реваном на войну и сами ступили во тьму. Мы шли за своим лидером. Наш враг, которого мы считали виновником всех бед, оказался лишь марионеткой в руках ситов, последователей темной стороны силы. Наш враг был могущественен, он сотни лет копил силы для удара, чтобы ввергнуть галактику в пучину войны и отчаяния. И мы решились действовать, мы вернулись в республику, как завоеватели, сошли во тьму, чтобы сохранить свет, предали свои убеждения и пошли на поводу тех, кто вами управлял. Да, Нейлус тяжело вздохнул. Многие погибли, кто-то раньше, а кто-то позже. Я пал во мрак, почти утратил личность, но меня спасли. Корнелий рассказывал об женщине, Митра, да, она убила тебя, тем самым спасла, очистила от тьмы, собирая по кусочкам свое сознание. Я не знал, зачем существую, и вот я здесь, чтобы нести свет, как первые джедаи, что останавливали легионы ракотанцев для возможного создания республики. Все во имя мира и гармонии. И если потребуется, я отдам свою жизнь за это без сожаления. Нейлус сурово смотрел в лицо капеллана, и тот волей-неволей испытывал уважение к этому человеку, да его стремления были смешны на взгляд Астартес, что был создан для войны, но та убежденность и вера в те слова, что говорил Нейлус, разжигали и в древнем воине огонь веры в слова этого человека, что с удивлением для себя отмечал капеллан. «Ты можешь быть гостем кровавых воронов». Капеллан встал и взял свой шлем в руки. «Ступай, Нейлус Хорс, да направит тебя император». Встав со своего стула, джедай поклонился и сказал то, что говорил уже тысячи раз и наверняка скажет тысячи раз после. «Да пребудет с вами сила, капеллан». Варп, переход. Выслушав своего капеллана, Девиан задумался. За сотни лет его службы еще не случалось столь странной и в общем-то не сильно большой, но раздражающие проблемы. Вроде бы Нейлус Хорс будет помогать ордену чем сможет и через помощь кровавым воронам хочет помочь человечеству. Но человек он крайне странный. Будь у Девиана выбор, он высадил бы Нейлуса на Калдерисе и не трогал. Уж больно понравился ему взгляд джедая, столь крепкую волю среди людей встретишь редко. Но магистр ордена желал ознакомиться со всеми наработками, что произвели техмарины под управлением сержанта Корнелия, и тут отсутствие столь интересной находки могло выйти боком всей роте, именно потому Нейлус останется на барже среди Астартес. Да и помощь Пари порой была бы кстати, тут стоило подумать о создании целого отделения таких воинов, заточенных на борьбу с псайкерами противника и прочей хаоситской ересью. Девиан снова посмотрел на своего старого друга и брата. Кризер был старым, реально старым десантником. Он еще помнил, как Азария Кирас совершил свой подвиг и пропал на 500 лет в варпе. Все-таки капеллану 4-й роты было уже почти 1000 лет. Он давно бы стал магистром ордена, если бы, конечно, хотел этого. О чем можно говорить, если все время своей службы Кризер провел в 4-й роте, если не считать службу скаутом, конечно. «И что ты о нем думаешь?» – вопросил Девиан, постукивая пальцами по тактическому столу. «Перспективный человек». Жалко, конечно, что уже старый. Ты понял, о чем я, брат? Насмешка в голосе капеллана, самую малость задела самолюбие Девиана, но он, как всегда, смирился с этим. Все-таки в свое время Кризер наставлял и его. Терпение и смирение капеллан почитал больше всех остальных добродетелей и порой трактовал на свой манер, откровенно потешаясь над, по его мнению, юнцами, что все воспринимали достаточно легко. Простить легендарному старику его характер было не так уж сильно и жалко. Ну, коли хочешь использовать его, используй, но этот человек имеет свои цели. Нейлус не наивен, он понимает, на что способен, и скажу, что не показал и сотой части своих возможностей. Думаю, мы еще проверим его на тренировке, но с ним нужно держать ухо востро. Старик потер свой подбородок, после чего ударил по столу кулаком. Его цель благородна, тут не поспоришь, но на что он готов, чтобы дойти до ее совершения? Я полагаю на все, советую быть аккуратным с этим человеком и Кирасу скажи, чтобы он был аккуратен. Ясно, я передам. Значит, идеалист, со способностями колдуна, Пари, крепкий как Астартес и с нестерпимым желанием вытащить человечество из той задницы, в котором оно находится. Такое ощущение, что орден выиграл джекпот, если этот джедай, конечно, не поедет крышей и не преследует какие-нибудь тайные цели. Еще и брат Кризер, как всегда, не хочет общаться с магистром ордена. Уж такой был капеллан 4-й роты, он презирал Лазарию за то, что тот не помер в бою с демоном и частенько высказывался о возможном его предательстве, в кругу своих, конечно, но ни инквизиция, ни библиарии ордена не подтвердили этого, а Крейзер зарекся когда-либо говорить или встречаться с магистром. Но могу сказать тебе точно, он не врал, нутром чую, весь мой опыт говорит мне, что он не врал и не недоговаривал, всю правду в лоб высказал, а это достойно. Ты редко ошибаешься в людях, брат Крейзер, очень редко, то-то и оно. Вдруг капеллан резко встал, надевая свой шлем на голову. «Пойдем, брат капитан, все уже собрались на тренировку. Сегодня по плану безоружный бой среди всех бойцов ордена, проведем турнир». Изменил план тренировок, только ради того, чтобы проверить одного человека, не слишком ли это. О, ты удивишься, когда увидишь. Мой взгляд наметан, я сразу вижу сильного бойца, а если верить Корнелию, то этот человек способен держаться против Астартес. Ты еще увидишь, как он заткнет за пояс наших смельчаков. Думаешь, сомневаешься в моих словах, брат Девиан? Нисколько, капеллан, но уж больно это непривычно, чтобы человек и мог биться со Астартес. Девиан знал, о чем говорил, все-таки десантники были генетически улучшенными людьми, 2,5-метровой высоты и буквально могли рвать сталь руками. А это еще не учитываются сверхчеловеческие рефлексы и скорость, а также идеальная интуиция убийцы с моментальной оценкой любого противника. Совершенное оружие. Вот и увидишь. 2 космодесантника шли в палеастру роты, где обычно проходили физические занятия и бои среди бойцов роты, что в сугубо мужском коллективе было не редкостью. У ордена даже был обычай решать споры в кулачном бою 1-на-1 без брони и оружия. В огромном помещении корабля собрались все десантники, свободные от вахты в данный момент. Даже технодесант по просьбе капеллана подтянулся в своем более чем обычно расширенном составе. Уж очень сильно не любили техмарины отвлекаться от своих железок, тем более последние 1,5 года, когда нашли корабль с замороженным джедаем на борту. Нейлус Хорс стоял в стороне от выстроившихся десантников. Он тоже не надевал сегодня брони, но был в своем обычном бежевом плаще. Капеллан лично попросил его участвовать в сегодняшнем занятии, чтобы показать бойцам роты, что недооценка противника может сказаться на их жизни. Конечно, Астартес всегда старались действовать максимально эффективно, используя все возможности своего организма и оружия, но сильное превосходство над большинством противников, встречаемых в галактике, приводит к пренебрежению, что порой ведет к смерти десантников. В этом капеллан убедился за свою немалую жизнь, и капитан с ним не спорил. Порой даже секунда расхлябанности может стоить жизни, а хуже всего, что от смерти не будет никакого результата. Тренировка, или же постоянные бои 1-на-1, под присмотром сержантов и другого офицерского состава роты начались как обычно, если не учитывать боя Нейлуса и одного из лидеров прошлых состязаний, бойца из отделения сержанта, ветерана Таркуса, Фреда. Бой начался резко, Фред кинулся к своему противнику, пытаясь схватить его и выкинуть за пределы круга. Человек же с поразительной скоростью, не уступающий десантнику, уворачивался от его лапищ и уходил из захватов. Вдруг Фред на большой скорости крутанулся на месте, стараясь схватить уже зашедшего за его спину Нейлуса, но джедай отпрыгнул назад, остановившись прямо возле линии, очерчивающей круг, в котором происходило столкновение бойцов. Вылететь за пределы круга значит проиграть. Таковы уж были древние правила, установленные в ордене. Даже когда Рейзер был неофитом, эти правила считались древними. Астартес кинулся на человека, и тот, показывая удивительную гибкость, скорость и силу удара, отклонился в сторону, проходя под правой рукой Фреда и ударом ноги из нижнего положения откидывая десантника за пределы круга. От скорости и массы Астартес Нейлуса самого развернуло на месте, но он, не подавая виду, остановился, полностью погасив инерцию движения. Поклонившись своему противнику, что уже поднялся из лежачего состояния, Хорс вышел из круга. Обычный человек сломал бы ногу, ударив Астартес. Ты не прав, брат капитан, обычный человек не смог бы угнаться, а уж тем более уворачиваться от атак ангелов смерти императора. Нейлус же бил не в полную силу, сдерживался. Ты видел, как он буквально размылся в воздухе при своем ударе? Такая скорость движения недоступна даже нам. Ну да, он выглядел крайне спокойным и как будто бы не видел для себя угрозы. А эта скорость. Мой ауспикс зафиксировал приближение к скорости звука. Поразительно. Капитан даже трижды перепроверил данные машины, но скорость и сила удара оставалась неизменной. Если это не все, на что способен этот человек, то становится уж очень неприятно. О чем и говорю, жаль, что он уже старый. Капеллан, как будто бы не услышал удивления и предостережения в голосе капитана. Он представлял в своей голове целое отделение, а лучше даже взвод десантников с возможностями, которые показывал Нейлус. В следующем бою, видимо, Нейлус устал бегать, ну или он сам оценил уровень десантников. Против джедая вышел боец из штурмового отделения. Как бы это ни было странно, эти бойцы в основном и занимали первые места в таких состязаниях, все-таки чаще всего именно они грудь в грудь сходились в ближнем бою с угрозами, преследующими человечество. Человек плавно отводил удар за ударом десантника, и в итоге, подбив одну его руку вверх, пробил кулаком в грудину Астартес, отчего тот проехался по металлическим пластинам палубы за пределы круга. Десантник устоял, но с сомнением потер свою грудь, куда пришелся удар. Снова поразительная скорость последнего удара. И главное, ни один мускул не дрогнул на лице человека, когда он бил по черному панцирю и сросшейся грудине Астартес. Как такое возможно? Он же буквально ударом откинул Кристиана. Видно, что капитан уже устал удивляться и сейчас задумчиво наблюдал за боями. Он примерно знал возможности каждого члена роты, а потому удивлялся победам Нейлуса. Думаю, этим ударом он бы спокойно размозжил череп обычного человека, ну нас таким не удивить. Голос капеллана же был наоборот чуть весел, ему нравилось, когда из самоуверенных полубогов, которыми большую часть времени ощущали себя Астартес, кто-то мог сбить спесь. «Знаешь, брат Ризер, я больше никогда не усомнюсь в твоих словах, и снова проверишь Кираса, ох, хорошо, мой старый друг». Капитан снял шлем и почесал кожу над своим механическим глазом. Проверять магистра ордена было чем-то немыслимым и попахивало ересью, хоть капеллан и прав, слишком много странностей накопилось в действиях первой роты, по донесениям, они стали слишком уж жестоки к теме, кого должны защищать. Вот с помощью Нейлуса и проверишь, думаю, парень не откажется надавить своей аурой, когда мы встретимся с магистром, тем более он благодарен нам. Кирас все-таки библиарий, ты уверен, что это стоит того? Я чувствую, что с ним что-то не так, Девиан, не могу доказать, но чувствую, ты понимаешь. Ярость в тихом голосе Ризера заставила Девиана тяжело вздохнуть, что Ангелос, что Ризер, постоянно все подвергают сомнению, но капитан не мог не доверять им, слишком часто они оказывались правы, и сам Девиан тоже чувствовал какую-то неправильность в магистре. Уж очень давно, с момента смерти ученика Габриэля, тянется это чувство недоверия и подозрения. Девиан не любил подозревать членов своего ордена в ереси, но по долгу службы должен быть всегда предусмотрителен, и даже если появится хоть один повод усомниться, он сделает все от него зависящее, чтобы проверить и подтвердить или же опровергнуть предательство. И пусть он умрет после. Главное, что орден будет жить дальше и действовать на благо Империума, без сомнения и страха за своих братьев и судьбу. Я уже согласился, брат капеллан, давай не будем возвращаться к старому разговору. Хорошо. Ризер наверняка сказал это сквозь зубы, шлем чуть заглушил интонации, но они несли гнев, старик не любил, когда его не слушали. За разговором десантники пропустили еще два боя, и уже близился финал. Нейлус, что удивительно, выходил против сержанта, ветерана Таркуса. Таркус был любимчиком Девиана, непоколебимый, верный, целеустремленный и эффективный, он всегда выполнял все, даже самые сложные и самоубийственные задачи, которые капитан ставил перед ним. И сейчас ты увидел, как тот держится на равных с Харсом. Вдруг, Таркус резко выстрелил вперед своим телом, используя все свои силы, подойдя крайне близко по скорости к тому, что демонстрировал джедай, и смог захватить Нейлуса за пояс. Мышцы на руках Астартес забугрились и наполнились силой, что по лицу человека, к удивлению, всех наблюдающих не доставило тому неудобств. Схватив своего противника, десантник опрокинулся спиной, собираясь буквально вбить джедая в металлический пол. Но тот на удивительной скорости вывернулся и, приземлившись на палубу ангара за пределом круга, обозначив свое поражение. «Хорошо полетел». Тихий смех капеллана никто не услышал. Десантники обсуждали результаты битвы. «Ох, замолчи, брат капеллан». Девиану было радостно на душе от того, что ветеран, сержант, смог выбить из круга джедая. Так уж вышло, что капитан Тул очень дорожил своей ротой, ее победами и совершениями, древней историей. И четвертая рота всегда была одной из лучших в ордене, порой выходя даже на первое место по своей подготовке. И победа найлусов в состязаниях силы, что с древности проходили в ротах ордена, легло бы печатью позора на плечи Девиана. Встав со своего места, капитан поднял вверх руку, чтобы все обратили на него внимание. «Сержант, ветеран Таркус объявляется победителем состязания. Выражаю благодарность за отличную подготовку, сержант». Таркус ударил кулаком в грудь и после поданной команды вольно подошел к Найлусу. О чем говорили Астартес и Форсьюзер, со своего удаленного достаточно сильно, даже для слуха сверхчеловека, места капитан не расслышал, но увидел, как Найлус поклонился Таркусу. Дальше по распорядку, разойтись. Ворота в Палиастру вдруг отворились, и в помещение зашел главный библиарий Видик. Он дошел до командира роты Капеллана, что стоял рядом с ним и, стукнув себя в грудь, в знак приветствия, начал свой доклад. «Капитан, поступило сообщение от магистра Кираса, нам приказано выдвигаться на Меридиан, с крайне большой вероятностью флот Улья движется прямо к нему». «Понятно, брат Видик. Брат Рейзер, готовь роту к варп, прыжку, брат Видик за мной». Подготовка к прыжку началась незамедлительно. Переход через варп, пространство был сложной, можно даже сказать техно-магической процедурой. Просчитать движение через имматериум без специально подготовленного мутанта, человека, навигатора, что вглядывался в глубины потустороннего измерения и вел корабль в варпе, было крайне сложно. Корабли Империума, конечно, могли совершать расчетный прыжок на малое расстояние, но слишком уж был велик риск. Не зря расчетные прыжки уже тысячи лет зовут слепыми, ведь ни один кагитатор не мог полностью предсказать весь изменчивый ужас имматериума. Имматериум слишком непостоянен и нестабилен для машин и людей из этой реальности, к огромному сожалению всего человечества, а потому приходится использовать мутантов, псайкеров, что способны довести корабль до нужной точки выхода, из пространства хаоса и непостоянности, ведь выйти надо не только в нужную точку реальности, но и временную точку. Иногда корабли пропадали во времени и появлялись через сотни лет после своего исчезновения. Уже через час корабль отвернулся от орбиты планеты и начал свой путь к точке Мандивилля, где притяжение звезды уже достаточно сильно ослабнет для открытия гигантских врат в потустороннее измерение, настолько больших, что в них мог пройти целый флот многокилометровых кораблей Империума. Подготовка к переходу не останавливалась ни на минуту. Все незащищенные окна и смотровые площадки изолировались, люки задраивались и каждый сектор баржи был отрезан от другого огромными гермодверями. Ведь даже одного взгляда человека в имматериуме могло хватить для потери самой души. Орды демонов никогда не дремлют, только и ждут момента слабости или преступной расхлябанности, чтобы завладеть душой команды космического корабля. Такие мертвые суда, команды которых не озаботились безопасностью или проходили через варп с поврежденными полями Геллера, часто становились частями огромных космических скитальцев, что представляли собой гигантомные кладбища сотен и тысяч кораблей, из всех возможных веков, слипшихся вместе под действиями течений рек и материума. Такие скитальцы порой выпрыгивали в реальности, представляли нешуточную угрозу для всех, кто решится поживиться древними технологиями, что нередко встречались на этих металлических странниках. Внутренние обитатели этих слипшихся кусков стали, демоны, генокрады, культисты, железные люди и прочая нечисть спокойно справлялись с пришедшими извне поисковыми группами. Но самая сильная опасность – это провалиться обратно в варп, включенный двигатель даже на одном из сотен судов, мог утянуть весь скиталец снова путешествовать по нематериальному пространству. Достигнув точки возможного открытия варп, врат, древняя баржа задрожала, чудовищная на грани магии технология варп, двигателя начала свою работу. Перед Армагеддоном в космической пустоте, как будто бы даже с слышимым треском и криками, начала раскрываться кровоточащая, гноящаяся рана в самой реальности, где тысячи огней и неизвестных течений, выглядящих как извивающиеся куски плоти, начали вытекать из всеувеличивающегося и увеличивающегося, под действием варп, привода корабля, разлома в материальном мире. Корабль снова вздрогнул, по его шпилям промчались стремительные молнии, вскоре переходя на весь корпус баржи, защищая ее от уничтожающей все и вся энергии варпа. Поле Геллера под молитвами и ритуалами немногочисленных на судне техножрецов было активировано. Заправленное специально подготовленными псайкерами, находящимися в гибернации, Они генерируют это поле ценой своих жизней, защищая корабль от воздействия потусторонних энергий и его обитателей. Отдавая свою жизнь, псайкеры прокладывают всему человечеству путь в космос. Чудовищная, но нужная и ничем не заменимая жертва. Не прошло много времени, но корабль сам по себе начал набирать скорость, погружаясь в гноящуюся рану, что своими извивающимися протуберанцами било по защите энергетического поля баржи. Провалившись более чем наполовину в изнывающую криками, слышимыми всеми псайкерами на борту, дыру, весь корпус корабля задрожал, как от землетрясения, ощущение ушедшей из-под ног опоры накрыло весь экипаж судна. Сама же баржа резко ускорилась, скрывшись в имматериуме, оставив дыру в измученной реальности позади себя медленно зарастать. Огромная, кровавая река нереальности, существование которой было плевком душу самой природе человечества, стремившегося к порядку и пониманию, омывала баржу со всех сторон. Миллиарды демонов, истинных порождений имматериума, запрыгивали и со смехом разбивались на мелкие энергетические сгустки об защиту судна. Они уничтожались и возвращались вновь и вновь, пытаясь остановить корабль и добраться до столь прелестных и хрустящих душ, скрытых за энергией поля Геллера. Вдруг на месте баржи начала закручиваться и разрастаться другая энергия, она была во всем противоположна варпу. Обжигающие, поглощающие все на своем пути черные жгуты ударили из судна во все стороны и закрутили огромный хоровод вокруг баржи космодесанта. Черная дыра размером с планету коконом изолировала весь корабль, уничтожая все нематериальное, встречающееся на его пути. Сущности варпа в страхе отпрянули от столь опасной и ненавистной аномалии, что будто бы разрасталось во все стороны. Всматриваясь в путешествовавшую по имматериуму тьму, демоны, наверное, впервые испытывали страх не перед своими богами, сильнейшими из нерожденных, а перед самим материумом, что смог прорваться на их план существования. Но самое ужасное не в существовании огромного поля отрицания, что прорвалось в нематериальное пространство, а то, что демоны чувствовали, что кто-то пытается разглядеть их изнутри этого поля. Тьма всматривалась в них и даже потянулась ощупать, но в следующую же секунду начала утихать, пока не оставила обычную, непримечательную баржу космодесанта, чуть видневшуюся за сверкающим пузырем защитного поля. Порождение нематериальности, бессмертные, не знающие даже рождения существа, со страхом наблюдали за уносящейся вдаль баржей, не смея больше приближаться к ней, ведь сотни и тысячи созданий оказались уничтожены, разорваны на клочки окончательно, больше не познав возрождения. Только темные боги хаоса могли бы возродить тех многих уничтоженных, если бы, конечно, заметили их уничтожение или же хотели их возрождения. Кто знает, о чем думают эти всесильные повелители имматериума. Планета Меридиан, производственный мир Улей, населенный примерно 30 миллиардами жителей. На этой планете располагалась так нужная всему сектору производственная единица, кузница Ангела. Когда Ефремия узнала, что именно на этой планете собирается весь Орден Кровавых Воронов с секторальным флотом, для отражения ксена-угрозы, то незамедлительно прибыла на планету. Уж больно сильно ее выводила из равновесия история магистра этого ордена. Так уж вышло, что она обещала своему уже покойному учителю присмотреть за кровавыми воронами и их магистром, и как ни беспочвенно подозревала, магистр Кирас стоял за смертью ее учителя. Ардамалиус, одна из ветвей Великой Инквизиции, всесильной службы Империума, что занимается демоническими угрозами, давно желала смены Азария Кираса на посту магистра Ордена Кровавых Воронов. Уж больно неожиданно этот Астартес, пропавший на 500 лет после победы над великим нечистым Улькаиром, демоном Нургла, стал магистром Ордена. Конечно, он подвергся всесторонней проверке, когда был найден, но прошел эту проверку полностью. Тогда конкурент ее учителя, представитель одного из течений в Ордосе, любители использовать силы имматериума против демонов, полностью исследовали Азарию и пришли к выводу, что он чистый, может служить дальше на пользу Империуму. Но учитель Ефремии, как порядочный последователь Торквимады, был с этим не согласен. Он проводил свое тайное расследование действий всего Ордена Космодесанта после пришествия Кираса к власти, и недавно пришел к неожиданным выводам.